Глава 25. Невеста для паука. Тристан не ответил сразу. Его взгляд скользнул с моего лица на Рустама, и они обменялись коротким, почти невидимыми кивками. Рустам растворился в сумерках, а Тристан повернулся и молча пошел к дому. Я, все еще сжимая в руках теплый ствол автомата, последовала за ним. Внутри он не зажег свет, только малиновый отсвет заката пробивался в окно, выхватывая из тьмы его профиль, стол и разложенную на нем карту. Мы встретились взглядами, и я видела, как в его глубоких глазах зарождалось подлинное доверие, какое может быть только между мужем и женой. Все сжалось внутри. Мне хотелось броситься ему на шею, целовать его бороду, плечи, губы, но... Он уже оттолкнул меня однажды. И зная его характер, он — скала. Я должна заслужить. Мы выступаем, когда они этого меньше всего ждут. На их празднике. Его голос прозвучал в полумраке низко и весомо. Через неделю. На свадьбе Марата и дочери паука. Он щелкнул планшетом. На экране возникла фотография. Я увидела себя. Себя из прошлой жизни. Я стояла в том самом роковом белом платье с изумрудами, а рядом Марат. Его рука покровительственно лежала на моей талии. Это было фото с какого-то светского раута, сделанное за месяц до корпоратива. Это они пустили по своим каналам. Официальная версия: Ангелина, несчастная невеста, пропала без вести после трагических событий на корпоративе. Ее место заняла новая пассия Марата, Анжелика. Дочь уважаемого человека, все логично. Все шито белыми нитками, которые со стороны выглядят золотыми. Он переключил слайд. Передо мной была я, но другая. Высокая худая блондинка с холодными, как улики, глазами. Анжелика. Копия, словно мы инкубаторские опята. Они не просто заменили тебя. Одинаковые мужчины порождают одинаковых дочерей. Я увеличила изображение, вглядываясь в каждую черту. Я читала фотографию, словно послание, какой я должна была быть. Послушной, холодной, удобной. Во мне закипела ярость. Меня не просто предали и выбросили. Я была функцией. Не личностью в этой игре, а фигурой. Заменили другой. Моя жизнь, мое имя, моя внешность — все было использовано против меня. Но как мы... Голос прозвучал хрипло. Тристан подошел ко мне так близко, что я почувствовал исходящее от него тепло. Он прижался ко мне так, что я не могла не отступить к стене под его напором. Мы подарим им настоящее шоу. Они ждут, что мы будем прятаться, что мы будем бояться, а мы придем к ним на свадьбу. Мы сплелись в первом в нашей жизни горячем страстном поцелуе. Его руки обвивали меня так, словно мы говорили о нашей свадьбе. Тристан напирал, а я робела. Он застал меня врасплох. И я стеснялась своего возбуждения, потому что не знала, имею ли я право отвечать на его ласки и где граница, у которой он остановится. Через 3 дня мы стояли на краю глухой просеки, где нас ждал вертолет с затемненными бортами. На Тристане отлично сидела черная тактическая форма облегающего кроя, подчеркивающая каждую мышцу его торса и каждую линию мощных бедер. Бронежилет не скрывал, а лишь оттенял ширину его плеч и узость талии. На его запястьях тактические часы с черным циферблатом и фосфорными цифрами. На руках перчатки с обрезанными пальцами, обнажавшие сильные, со вздувшими венами кисти, которые так хорошо помнили вес моего тела. За спиной разгрузочная система с магазинами, ручными гранатами и тем самым ножом «Стинг», лезвие которого он когда-то приставил к моей коже. Каждое движение его было выверено, каждый мускул готов к взрыву. Он пах оружейной смазкой, холодным ветром и чистой неразбавленной мужской силой. Он был олицетворением опасности, и от этого зрелища перехватывало дыхание. Я в черном тактическом костюме с розовым автоматом за спиной и фатой на белой маске. Ха! Пусть знает, что это должна была быть я. Перед посадкой он обернулся ко мне. Есть последний шанс остаться. Скажи слово, и Рустам отвезет тебя в другое место. Будешь жить. А там? Там я ничего не гарантирую. Будет мясо. Я посмотрел на него, на Алтайские горы, ставшие за эти недели домом, и взмахнула фатой. Через секунду я уже помогала ему рывком запрыгнуть в поднимающийся вертолет. Рука в руку. Лопасти завертелись, поднимая нас в небо. Впереди была Москва. Впереди была свадьба. Впереди была война.